почему ты не празднуешь нашу победу?» Голос Бога был слегка удивленным. От него, кстати, уже чувствовался запах алкоголя. «Я праздную. Просто по-своему». Пожал я плечами и размял затекшие руки. «Это никуда не годится», — покачал головой громовержец. «Ты — одна из причин нашей победы, так что ты должен быть там», — махнул он рукой в сторону выхода. «Так что ты сейчас идешь и садишься за стол, и подчиненных своих позови. Заслужили», — говорил он это все таким голосом, что можно было легко понять, это самый настоящий приказ, никак не просьба. «Не скажу, что очень этого хочу, но только если за компанию», — сказал я, выходя следом за Богом. Нам навстречу вышли три падших, которые с интересом смотрели то на Тора, то на меня. «Пойдемте, нас к столу пригласили», — махнул им рукой, на что они кивнули и последовали за нами. Проходя по лагерю, я очень сильно удивлялся, вроде солнце еще светит, а кто-то уже в говно напился. Это такое мощное пойло, хотя если это гномий алкоголь, то не удивлюсь. Мощная штука. К счастью, никто к нам не приставал, скорее всего причиной стало то, что нашим сопровождающим стал сам Тор Одинсон. Вообще, странно это, то, что он сам пришел за мной. Это странно, очень странно. Наконец мы подошли к шикарному шатру, от которого веяло магией. Чувствовалось, что тут сидят большие дяди и тети, конечно. Войдя внутрь, я увидел длинный стол, набитый едой, за которым сидели асы и валькирии. Хеймдаль, Гёндул, Брунгильда, Расвайс, Фридга и Видар. Это те, кого я знаю, все они сидели за столом. Между Хеймдалем и Расвайс было 4 свободных стула, на которые мы и сели. Я сел рядом с Хеймдалем. При нашем появлении стол замолк, и так продолжалось вплоть до того, как мы сели. «Просим прощения за опоздание», — наконец сказал я после затяжного молчания. «Нет-нет, все хорошо», — покивала головой Фридга. Она все еще выглядела слабой, похоже, она до сих полностью не восстановилась. Это при том, что она богиня, да и местные врачи должны были ее обследовать вдоль и поперек. «Я хочу поднять этот бокал за наших союзников, которые стали одной из главных причин нашей недавней победы», — взял слово Тор, поднимая бокал с пивом. «За вас, ребята!» Я не заметил, как кружка рядом со мной наполнилась алкоголем. Что делать дальше, было несложно догадаться. Надеюсь, я смогу доковылять до палатки. Несколько часов спустя, к удивлению, мой организм держался достойно. Конечно, алкоголь делал свое дело, но я все еще оставался в ясном уме. Мой язык не заплетался, а ноги не подкашиваются. А вот девочки наоборот, уже были в состоянии полного несостояния. Врана еще была в сознании, пусть ее взгляд и был затуманен, а вот Рей и Митл, блондинка, в силу своего небольшого размера, смогла опереться головой на коловарнер и заснуть, в то время как брюнетка заснула головой на столе. Причем, если бы я вовремя не убрал тарелку, то спала бы она в салате. Мда, из-за большой разницы в силах у них иммунитет слабее, да и организм в общем слабее, отчего они довольно быстро опьянели. Вот так вот в магическом мире, чем ты сильнее, тем тебе тяжелее напиться. Хорошо это или плохо, вопрос субъективный, но сейчас мне придется тащить моих девчонок до нашей палатки, ибо в таком состоянии отправлять их одних невероятно опасно, а я все-таки за них волнуюсь, да и ответственность несу. Все их ошибки, мои ошибки. Так что, увидев, что они в таком состоянии, я встал из-за стола. «Прошу прощения, но мне нужна помощь моим подчиненным». Мой язык заплетался, отчего мне пришлось некоторые слова по несколько раз, но все сидящие были в таком состоянии, что, ну, кроме Фригги, нас никто не услышал. Она не пила алкоголь в силу того, что не полностью восстановилась. Хотя того же Видара это не остановило, но он и свалился одним из первых. Немного постояв и окончательно убедившись, что могу нормально идти, я аккуратно взял Врейнар и закинул на плечо. Естественно, это чуть не закончилось моим падением, но я смог устоять. Вслед за Рей пошла Митл, которую я закинул прямо на брюнетку. Особых неудобств мне это не доставило в силу миниатюрности девочки. «Врана, вставай!» — пробормотал я и свободной рукой потолкал синеволосую. Девушка же медленно поднялась, при этом держась руками за стол, только так она смогла встать на ноги. Свободной рукой я взял девушку за талию и повел нашу веселую компанию к нашей палатке. Несколько раз нас заносило, но с горем пополам мы смогли добраться до нее. Аккуратно снимаю девочек с плеча, Рей и Митл даже не проснулись. Похожу хорошенько их торкнула. Коловарнер же еле доковыляла до своего уголка и почти сразу заснула. Мда, ну хоть спокойно дошли. Спать мне не хотелось, Немного энергии у меня еще оставалось, так что я вышел из палатки и отошел чуть в сторону. После нескольких часов шума в лагере наконец наступила тишина. Единственное, что нарушало эту идиллию, редкие звуки храпа. Похоже, не каждый озаботился звуковым барьером, но знаете, это даже добавляло некоторой пикантности момента. Хотя мне было не до этого, я просто смотрел на ночное небо, наполненное звездами, и кайфовал. Голова была пуста, мысли пропали, это было непередаваемое ощущение. Я так и знал, что найду тебя. Неожиданно ко мне подошел Тор, это было очень неожиданно, особенно вспоминая, как он полуживой сидел за столом, упившись в дерьмище. «Какими судьбами, Ик?» – спросил я, переведя взгляд на бога грома и молний. «Хотел поговорить с тобой». Он подошел ближе и положил руку мне на плечо. «Я хочу поблагодарить тебя за спасение моей матери». На этих словах он сильно прижал меня к себе. «Эй-эй-эй, поаккуратнее, у меня аж кости затрещали. Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен за это, Ик». Он повысил голос, похоже, хотел толкнуть пафосную речь, но что-то пошло не по плану. «У меня слов не хватит, чтобы описать мою благодарность, так что обнимемся». Неожиданно он схватил меня и крепко-крепко обнял. «Ох, ё-моё, я аж протрезвел, больно, чертовски больно, вот это силища, чем его тут кормит, мне еще далеко до такой мускулатуры, я думаю, это судьба, наша встреча, бог грома и небесный дракон, не вижу в этом ничего особенного, обычная случайность». Но Тора это не особо волновало, он продолжал говорить о том, как же он мне благодарен. «Знаешь, я решил, что те валькирии должны остаться под твоим управлением», — неожиданно заявил он. «Назовем этот отряд валлийские валькирии, или красные валькирии. Я пока думаю над названием. Честно, это было очень неожиданное предложение. Нет, я в общем-то подозревал, что валькирии оставят под моим командованием. Было бы странно, если бы их у меня отобрали, особенно после победы. Но вот оставить их под моим крылом в таком формате, это же совершенно другие отношения. Я буду для них не просто временный командир, а постоянный командир, имя которого они носят. Получается, что и для меня они не просто временные союзники, а подчиненные, за которыми мне нужно следить и отвечать. Этакий личный отряд. Вообще идея интересная. Если предполагается, что Асгард станет союзником Григори, то это может сложить хорошие впечатления обо мне и падших в целом. Да, всегда есть шанс все испортить, но игра стоит свеч. «Когда ты планируешь это сделать?» – спросил я предельно серьезным тоном. Вся хмель магическим образом испарилась. Я обсуждал этот вопрос с мамой, Видаром, Хиндаллем, Гендулой и Брунгильдой. «Приказ будет завтра». «Ясно, значит, завтра у меня появится собственный небольшой отряд, который будет подчиняться лично мне, ну и Тору». «Хорошо, спасибо за доверие». Я опустил голову в знак благодарности. «Это небольшая цена за твою помощь». На этих словах он развернулся и ушел, оставив меня в гордом одиночестве. В моей же голове все еще кружилась идея. «Валлийские валькирии. Драйк, а ты не против такого названия?» «Нет, с чего бы? Ну, ведь в нашем дуэте именно ты валлийский. Ко мне это слово относится только из-за тебя». «Ясно. Нет, я не против. Даже звучит интересно. Как думаешь, какие у них мотивы?» «Самые прозрачные – привязать тебя, сделать все, чтобы ты никуда не свалили. Но я не настолько силен, чтобы меня так держать. Сила – важное качество воина, но далеко не единственное. Ты умен, смел, решителен и очень удачлив. Эти качества ценятся, иногда даже больше, чем сила. Прошедшая битва это показала. Да и никто не забывает, что ты – носитель небесного дракона, а значит, потенциально обладаешь огромной силой. Если так подумать, то этот отряд – своего рода взятка. Отчасти, так и есть. Мда уж, хотя я же планировал закончить эту кампанию победой. Так, тогда почему бы не принять это выгодное предложение? Пока что все идет очень даже хорошо. Надеюсь, ситуация не повернется на 180 градусов. Нужно продолжать, пока у нас есть инициатива. 06.02.2011. Заснуть я так и не смог, что удивительно, учитывая количество выпитого алкоголя. Вместо этого я долго размышлял и по итогу занялся делом, а именно начал мастерить новую броню для своих новых подчиненных. Естественно, за основу была взята броня валькирий, чтобы, так сказать, соответствовать стилю, но при этом все равно выделяться. Правда, для этого пришлось зайти к местному оружейнику, который напился до такого состояния, что мог только что-то промычать, когда я забирал 10 комплектов брони. Плюс я взял немного металла и прочих материалов, Все же я собираюсь значительно улучшить конструкцию. Вообще, броня Валькирии хороша именно в магическом плане, так как имеет серьезную магическую защиту. Это спасает даже от физических атак. Но все равно, броня достаточно тонка, и если магическую защиту пробить, то, ну, броня станет бесполезной. Так что в некоторых местах пришлось увеличить количество брони, а где-то ее добавить, так как ее там просто не было. Кроме того, я немного изменил дизайн брони, теперь ее цвет был преимущественно красным, а на плече красовался знак валлийского небесного дракона, Драйга, выпаленный в привычном зеленом цвете. Из дополнений, ну теперь у каждой валькирии есть крутой шлем, лицевая сторона которого выполнена из материала, похожего на стекло, довольно удобен в бою, так как не снижает угол обзора. Естественно, была и магическая составляющая. Какие-то знания я подчеркнул из библиотеки гномов, точнее из тех знаний, которые я у них позаимствовал, скопировал и так далее. Что-то добавил из знаний Григори, благо в области зачарования предметов было довольно много исследований и научных работ. Броня выходила довольно мощной, красивой и стильной, ну и еще много других эпитетов. Она получалась просто прекрасной. Не выдержав, я добавил в каждый наруч по энергетическому клинку. Полезная штука, на случай ближнего боя. Клинки могут регулироваться по длине, что тоже очень круто. В общем, броня стала круче, чем была, намного круче. Всю ночь не спал, лишь бы сделать все 10 комплектов. Устал ли я? Очень устал. Но я был невероятно доволен собой. Такая броня, глаза радуются. Зачем я вообще это сделал? Честно, сам не знаю. Не скажу, что они для меня дороги, не буду врать, мне на них практически наплевать. Может быть, Росвайс как-то выделяется, да и только, на остальных. Но почему-то захотелось сделать новую броню. Ладно, поздно уже об этом думать. Нужно будет представить девочкам обновление, когда им скажут о своем измененном статусе. А пока может поспать. Я потратил всю гребанную ночь на эти комплекты брони. Так хочется спать. Не знаю, сколько часов я провалялся. Силы восстанавливались быстро, но так как они изначально были на дне, то требовалось время. Что удивительно, проснулся я одновременно с девочками и, похоже, со всем лагерем, так как уже слышалась какая-то возня и требование воды. Вот что бывает, когда напиваешься в усмерть, вот что бывает. А что это? До моих ушей донесся удивленный голос Миттилд, хотя он был слегка притихшим, видимо, из-за выпитого алкоголя. Доспехи, коротко ответил я, лениво поднимаясь. Нифига не успел выспаться, голова гудела еще бы часок. Крутая блондинка подошла и своей маленькой ручкой провела по красной броне. Угу, я ее всю ночь делал, ну точнее все 10 комплектов. Говорил я, при этом руками чесал глаза. А во, это вы для Валькирии такое сделали, а нам подарки будут? Это была уже Рейнар. Она с интересом начала осматривать доспехи и даже померила один из шлемов. Я всю ночь не спал, дайте хоть немного отдохнуть. В итоге я просто махнул рукой и упал на кровать. Спать хотелось жутко, похоже, я не окончательно восстановился. Ну да, даже у падшего ангела есть свой предел. Так что я продолжил лежать и отдыхать, и никто уже не пытался мне помешать. Если честно, то я даже слегка удивился от того, какая сильная усталость на меня навалилась. Только через 2 часа я наконец смог восстановиться и уверенно подняться с кровати. Девочки же уже куда-то ушли, хотя нет. Судя по всему, они о чем-то беседуют возле палатки. Встав с кровати, размял руки и ноги, что-то залежался сегодня. Нужно размять кости и наконец передать подарки валькириям. Не зря же старался, верно? Ноги лениво понесли меня на выход. Солнце ударило в глаза, из-за чего я прикрылся рукой. Постепенно глаза привыкли, и вот я смог рассмотреть девочек, которые что-то готовили. И это что-то очень вкусно пахнет. Надеюсь, вы не против, девочки, если я составлю вам компанию? Мой вопрос был неожиданным для девочек, которые до этой фразы меня и не замечали. «Да-да, сэр, вы наконец выспались?» — спросила Врана, лишь на секунду отвлекшись от кастрюли. «Ага», — наполнился силой и энергией. Сев на свободный стул, я стал терпеливо ждать. Конечно, слюнки текли от просто невероятного запаха, но я держался как мог. Только спустя 2 часа мы наконец-то смогли встретиться с Тором и Брунгильдой, после чего была назначена встреча с моими новыми подчиненными. Как раз в это время я смог приготовить броню и проверить, все ли в порядке и не допустил ли я случайных ошибок. Ну, знаете, соринка в глаз попала, и что-то не заметил. Много времени это не заняло, и уже через несколько минут я презентовал обновление валькириям. Итак, В связи с тем, что я теперь ваш полноценный командир, я решил провести некоторые изменения в вашей боевой форме». На этих словах я махнул рукой, отчего ткань, закрывающая доспехи, спала, и все присутствующие увидели новую красную броню. «Вау! Не знаю, как им удалось, но девочки произнесли это хором. Со стороны выглядело очень забавно». Медленно и неуверенно они подошли к новой броне и с интересом начали ее осматривать. Некоторые девчонки даже принялись примерять обновку. Благо надевалась она так же, как и броня Валькирии. Уже через несколько минут все девчонки переоделись и с интересом осматривали себя. Вроде как довольны, глаза прям горят. Особенно когда увидели встроенные мечи. Даже Брунгильда с интересом осмотрела броню и даже просканировала ее магией. Похоже, кто-то немного завидует. Но знаете, что-то я в себя никак не могу прийти. Такое чувство, будто я просто со стороны на это смотрю. Странное чувство. Драйк, что это со мной? Не знаю, но я чувствую, что что-то исходит из механизма, и это что-то похоже влияет на тебя. А почему меня не предупредил? Ты меня не слышал. Что? То. Я тебя несколько раз уже звал, но ты будто не слышал меня. Я буквально не мог до тебя достучаться, так что мне оставалось только ждать, пока ты сам со мной не свяжешься. Вау, ясно. Мне нужно возвращаться и погрузиться в глубины механизма. Извините, ребята, но мне нужно отлучиться. Присутствующие не ожидали такого поворота, ибо ну это выглядело странно. Все же я предоставил Валькириям новую броню, и было бы логично устроить проверку в виде хорошей тренировки. Махнув рукой, я быстрым шагом пошел в палатку, сказав перед этим: «Тренировку проведем завтра». Это было последнее, что я сказал, после чего поспешил домой. На секунду мне даже показалось, что мир поплыл. Вау, это точно не есть хорошо, это точно нехорошо. Пропускаю по телу свою энергию света, это дало эффект отрезвления, вправило мозги, так сказать. Но я подозревал, что это ненадолго и нужно срочно что-то делать. Вбежав в палатку, я улегся на свое место и сразу же погрузился в усиливающий механизм. «Так-так, и что это у нас тут происходит?» — сходу спросил я, смотря на бывших владельцев драйга, от которых исходила странная темная аура, которой раньше точно не было, такое я бы точно заметил. «Драйг, есть предположение, очень похоже на то, что происходит во время произношения заклинания Джаггернаута. Но я же не читаю заклинания Джаггернаута. В том-то и дело. То есть ты сам не знаешь, что происходит? Честно, как ты там говорил, в душе не ебу, такой хуйни раньше не было. Спасибо», — доходчиво объяснил, что мы в дерьме. «Ладно, нужно делом заняться. Например, можно просканировать эту темную ауру на расстоянии». Ближе подходить я не стал, наоборот, отошел и держал дистанцию 10 метров. Еще барьер из света создал, ну так, на всякий случай. Он должен уничтожать эманации тьмы и не дать им достигнуть моей тушки, точнее моего сознания. Ведь я сюда погружаюсь разумом, а не телом. Ох, сложно все это. Короче, работа закипела. Мне приходилось одновременно вникать в результаты сканирования и держать барьер. Сложная эта штука, но что поделать. Так понятно, что ничего не понятно. Да, темная энергия Джаггернаута действительно исходит от бывших красных драконов. Но, во-первых, эта энергия даже близко не стоит с той, которая выделяется при вхождении в этот опасный режим. Во-вторых, непонятна причина данного явления. Ведь когда я раскрыл новые способности, проклятие Джаггернаута стало слабее. Хрень какая-то. Почему тогда так фонит темной энергией? Я потер рукой глаза, после чего вновь начал рассматривать моих сэмпэев. Бред какой-то. Подобное могло бы произойти, если бы я испытал мощные эмоции, причем темные эмоции наподобие ярости. А тут последнее время я был абсолютно спокоен. «Драйк, есть что? Есть теория?» «Слушаю». «Возможно, когда ты использовал это свое заклинание, чтобы раскрыть иную силу механизма, ты что-то сломал в проклятии или в самом усиливающем механизме. Но почему протечка началась именно сейчас, а не после получения новых сил? Вот это вот слабое место моей теории». «Мда уж ладно, будем исходить из того, что эта теория верна. Но что тогда получается?» «Получается, что проклятие заглючило и теперь мешает мне жить. Получается так. Вау, ладно, нужно что-то придумать, может огородить их барьером света. В таком случае темная материя не будет выходить за пределы механизма. Но это временная мера, а мне нужно решить проблему сейчас. Кто знает, как поведет себя проклятие, когда я войду в режим крушителя баланса. Вот, то-то и оно. Опасно, очень опасно. Может, у меня спросишь, что делать? Прямо рядом со мной, Откуда ни возьмись, появилась Эльша. А ты знаешь, что происходит? Мой вопрос последовал незамедлительно, при этом я не отвлекался от барьера и сканирования. Ну, если говорить простыми словами, то проклятие имеет что-то наподобие своего собственного сознания, и сейчас оно пытается вернуть себе свою былую мощь. Что? Звучит как бред. Причем как полнейший бред. Эй, я вообще-то помочь пытаюсь. Угу, ну так у тебя есть идея, как справиться с протечкой? Указал я на исходящую тьму, которая уже начинала накапливаться в округе, поэтому я использовал вспышку света, чтобы очистить окружение от тьмы. Кристалл, ответила блондинка, я не сразу понял, что она имела в виду. Только через пару секунд в моей голове появилась мысль о балом шаре, который я сразу же достал из кармана. Покрутив его в руке, я заметил некоторые изменения в нем. Теперь он будто светился изнутри и исходила такая-такая приятная энергия. Что-то такое родное. Удивительно, но это была не драконья энергия и даже не энергия света падшего ангела. Это было что-то иное, нечто иное. Странно, если это не сила дракона и не падшего ангела, то что это такое? Блин, но как же меня тянет к этому кристаллу? Такая теплота от него... Такое это просто невозможно описать словами. Я получаю невероятный кайф, просто держа его в своих руках. Почему-то в голове всплыла сцена и слова. Моя прелесть. Только этот кристалл не отравлял мою душу, а наоборот наполнял положительными эмоциями. Причем, я был почти уверен, что любой другой, взявший этот кристалл, не ощутил и тысячной процента тех чувств, которые получаю я. Я чувствовал тепло кристалла, а также чувствовал, что кристалл счастлив со своим истинным хозяином. Это был идеальный симбиоз. Я прям чувствовал это единение. Правда, я все равно не мог понять природу этой энергии. Типа, откуда кристалл черпал все это время энергию? По твоему лицу я вижу, что ты уже начал размышлять о самом кристалле. Прервала мои размышления Эльша. Начнем так: до попадания в этот мир ты был немного другим человеком. Более теплым, мягким, добрым. Так, я автоматически кивнул. В моей голове пролетали воспоминания о прошлой жизни. Вообще, я уже давно не вспоминал о ней, не было случая, да и зачем трогать старую рану. Стоило только подумать о прошлом, как я сразу же вспоминал свою семью. Маму, которая породила меня таким, какой я есть, отец, учивший меня уму-разуму, брат, с которым мы всегда были не разлей вода, несмотря на разницу в возрасте. Как бы это ни звучало по-свински, но Азазель для меня он как учитель, второй отец, без шуток, наставник, один из немногих, кому я реально могу доверять. Но все равно, где-то в глубине души меня тянет туда, в прошлое, где я был простым парнем и меня не пытались убить только потому, что я чей-то там сын, или потому что я родился падшим ангелом. Хотя, вспоминая последние события, в моем прошлом мире все могло быть, очень даже все могло быть, но все равно, жизнь была проще, хотя и имела свои сложности. Стоило мне только окунуться в воспоминания, как настроение покатилось вниз, моя сосредоточенность опустилась до предела и барьер просто рассыпался. Тьма пыталась окружить меня и Эльшу, но в ответ на эти движения кристалл начал сиять намного сильнее, отгоняя от нас тьму и наполняя мою грудь теплом. Странно, я никогда ничего подобного не видел. Это как-то связано со мной прошлым. Почему-то вспоминаются моменты, когда я кому-то помогал, без всякой причины, просто потому что хотел, считал это правильным. Ты сам говорил, что был еще тем наивным дураком. Да я всегда это осознавал, но никогда искренне не жаловался и не желал меняться. Сложно. Чего сложного? Вот была у меня жизнь, и она меня устраивала. Да я не был героем, я не имел суперсил. Я не мог плевком сносить здания и все такое. У меня ничего из этого не было, но у меня были близкие люди, которые меня любили. Искренне любили, люди, которым я был не безразличен. Сейчас я не чувствую даже близко такого тепла, только вот от этого кристалла. Эф, что? Да, для меня это важно. Да я ценю те чувства, которыми меня одаривала семья. Тогда я мог быть собой, а сейчас мне ведь и рассказать то некому о своих ощущениях. Кроме тебя, конечно, ты единственный, кому я могу доверить свои мысли. Даже Азазелю я не могу рассказать всего. Звучит так, будто ты меня ставишь вровень со своей семьей. Знаешь, Драйк, я знаю, что ты дракон, и у нас бывает недопонимание. Но да, я действительно считаю тебя близким мне существом. За прошедшее время мы так много разговаривали друг с другом. Друг, нет, для меня ты как старший брат, к которому я могу всегда прийти за советом. Это очень приятно слышать. Ты хочешь свободы? Что? Я могу попытаться ослабить печати на твоей душе и выпустить тебя из механизма. Там ты уже сможешь возродиться и обрести новое тело. Уже сейчас я обладаю достаточными знаниями для этого. Но ты же не можешь полностью уничтожить проклятие Джаггернаута. Как ты собираешься ломать печати? Ломать не строить. Тем более я знаю, что такое печати и как их нужно ломать. А вот что такое проклятие Джаггернаута я не полностью понимаю до сих пор. Тем более я не знаю, как с ним работать и как его убирать. Это ведь еще ко всему и невероятно опасно. Да ладно тебе, Драйк. Вся моя жизнь – это череда опасностей. Ты можешь умереть. Ну и хрен с этим. Уже один раз помер. Может быть, второй раз фартанет. Ты редкостный похуист, и я не могу сказать, что мне это не нравится. Ну так ты хочешь свободы? Хочу, но не сейчас. Мне просто интересно, как далеко ты сможешь зайти. За столько лет веков, проведенных в этом механизме, я уже привык, что ли, к такой жизни. Неужели не хочется взять и расправить крылья? Хочется. Но мне интересно, до чего мы сможем дойти вместе. Вместе. Эта мысль очень прочно засела у меня в голове. Настолько сильно, что я даже не заметил, как кристалл начал мерцать. Я начал ощущать невероятную мощь, спрятанную в кристалле. Неожиданно кристалл начал менять свой окрас с ало-красного на ярко-зеленый. Внутри кристалла будто шла зеленая буря. Но при всех этих изменениях, кристалл не стал мне менее родным. Даже наоборот, таким он стал мне еще роднее. Люблю зеленый. При этом его свет начал подавлять энергию тьмы, исходящую от семпеев. Причем он делал это настолько удачно, что всего через минуту уже от самих семпеев перестала исходить отрицательная энергия. От устранения угрозы кристалл успокоился. Он продолжал сиять, но я чувствовал, что ему нужно время на перезарядку. Ладно, протянул я и засунул кристалл обратно в карман. Это было странно, но похоже, проблема решена. Взмах руки, и вот несколько новых сканирующих чар летают вокруг серых парней. Хотя почему-то мне кажется, что они стали живее, что ли, будто их лица стали менее белыми, в глазах появился свет, не огонек жизни, но что-то в них изменилось, и это странно. Похоже, проклятие стало еще слабее, прокомментировал увиденный Драйк. По его тону можно было понять, что он сам удивлен произошедшим. Так и есть, подтвердил я его слова результатами сканирования. Похоже, положительные эмоции, которые были сосредоточены в том кристалле, стали оружием для отрицательных эмоций проклятия Джаггернаута. Это звучит прекрасно. Ильша была счастлива от наших слов. Значит, в скором времени здесь будет более шумно, говорила она, указывая на сидящих людей. Похоже, она тоже заметила изменения в них. Теоретически, да, кивнул я на ее слова. Ведь вполне может быть, что прошлые драконы обретут свободу разума после уничтожения проклятия. Драйк, есть ли какие-нибудь последствия для механизма? Ну точнее, будут ли какие-нибудь проблемы при его использовании? Нет, механизм в порядке. Я скажу больше, судя по всему, механизм вновь эволюционировал, и теперь ты куда дольше сможешь находиться в состоянии КБ. Очень приятные новости. Но проклятие так до конца и не развеяно. Да, хреново. Ладно, пока что нужно обдумать все произошедшее, ну и конечно изучить тот кристалл. 07.02.2011. Прошу прощения за вчерашнее. Кажется, я не окончательно отдохнул после попойки. Говорил я бодро и уверенно, точно так же я шел к строю валькирий, которые уже были экипированы в мою броню. От моих слов на их лицах появились улыбки. Сегодня мы проведем тренировку. Работаем в два этапа. Первый. Проверяем все возможности вашей брони. Второй – общая тренировка. Ничего особенного, но в этом вся прелесть. Есть возражения? Нет, ну и отлично. Естественно, девочки еще вчера успели протестировать броню. Я это понимал, сам бы на их месте не удержался. Но мне нужно было своими глазами увидеть эту броню в действии. Так что тренировка началась со спаррингов. Ваш покорный слуга выступал в качестве наблюдающего. Что могу сказать, по броне отличная работа. Кто бы, блин, сомневался. Двигаться не мешает, защита приличная и все такое. Жалоб от девочек не последовало, хотя я прямо попросил говорить о проблемах, если они появятся. Не нужно думать, что я самый умный на свете. Я уверен, что приди сюда какой-нибудь мастер-гном, то он бы нашел много ошибок. Да что говорить, я уверен, что я сам мог сделать лучше, если бы у меня было больше времени. Но времени, как известно, у меня было очень мало, так что не вижу ничего зазорного в признании своих ошибок. Все-таки я ученый и изобретатель, А в этих ремеслах непризнание своих ошибок может стоить жизни. А в конкретно этом случае, стоит чужой жизни, чего я не хочу. Сегодня я был полон энергии и сил, да и энтузиазма. Энергия так и перла из моего тела, хотелось что-то сделать. Так что после спаррингов мы приступили к нормальной тренировке. Я выкладывался на полную, даже нацепил старые утяжелители. Увидев это, Рей, Врана и Митл тоже нацепили их на себя. Естественно, у них нагрузка поменьше, но все же, стоит отметить их желание не отставать от меня. Конечно, наша тренировка не могла не привлечь внимание асов. Особенный интерес был у Гёндула и Брунгильды. Причем первая больше следила за Росвайсой и иногда поглядывала на меня. Голубоволосая валькирия же следила преимущественно за всеми валькириями, а точнее за тем, как они себя ведут. Хотя она также посматривала в мою сторону. О чем думали эти две валькирии, мне неизвестно, да и не очень-то интересно. Я занимался своим делом, готовил молодых валькирий к новой битве. А то, что она будет скоро, это я не сомневался. Асы воспряли и желали побед, желали скорейшего возвращения домой. Ох, как бы они в этом угаре дров не наломали. Асы ребята порывистые, так могут начать воевать, что потом Асгард хрен восстановишь. Но может быть это даже и к лучшему. Не придется долго засиживаться тут, уж год тут воевать я точно не собираюсь. У меня предостаточно дел в Григоре. Я там нужен. Вот прям нутром чую, что совсем скоро будет какая-то опасная авантюра, куда более опасная, чем прошедшая, и куда более безумная. Что это будет? Да фиг его знает. Может быть, решат собрать силы и сразу рваться на штурм Асгарда. Тут все может быть. Нет, конечно, такое решение могут принять в силу определенных факторов. В нашем мире может быть все. Но, вряд ли серьезные действия будут, пока не восстановится Видар. Он сильный боец, все же бог. Вот когда он полностью встанет на ноги, вот тогда можно ожидать какую-то серьезную операцию. Ибо я очень сомневаюсь, что этот парень согласится стоять в сторонке, когда решается судьба его народа. Скорее он выбежит вперед, тем самым подставляя всех вокруг, просто потому что его придется защищать. Сейчас же Видар защитить себя не в состоянии. Ну, против серьезного противника, прямо сейчас даже я могу завалить его. Пусть это и будет нелегко в силу большой разницы в опыте. Успею ли я за это время подготовить девочек? Не знаю, это во многом зависит от них самих. Хотят стать лучше? Да я и не против, я только за. Но вот насколько они готовы далеко зайти. Эх, интересно, как там отец? Все ли хорошо в Григоре? А ведь я ему уже давно не звонил. Надо хотя бы весточку послать, что ли. Асгард, чо-йо-йо-йо-йорд. Прошипел я сквозь зубы от полученной информации. Ситуация становится совсем неприятной. Я бы даже сказал критической. Сопротивление смогло освободить Видара и Фридгу. Черт, черт, черт. Теперь их будет тяжелее прихлопнуть. Намного тяжелее. Но, с другой стороны, он уже успел навести мосты с заинтересованными лицами. Они очень даже за то, чтобы помочь ему с его делом, при условии увеличения автономии, вплоть до полноценной независимости. Пойдет ли он на такое? Конечно, нет. На словах – да, на деле – нет. Как только он разберется с Тором, то сразу же займется этими дикарями. Скандинавия останется единой. Всех же, кто против этого, ну хель разберется с ними. Пусть пополнит свою армию сильными марионетками. Уверен, эти марионетки ей понравятся, когда начнется большая игра. Аид сделал хорошие предложения, но пока что его личная партия идет не особо удачно. Как же хорошо, что он скрывается в тени и никто не знает, что он игрок. Ведь если бы не Хель, а он был лидером, то его участь была бы незавидной. Ни один, ни Фридга, ни братья не пожалели бы его. Ну и черт с ними, он и без них знает, что лучше делать. Ситуация обострилась, но он готов продолжать игру. Григори. Сообщения от сына обрадовали старого падшего, но в то же время заставили его глубоко задуматься. Азарат прекрасно знал, как заинтересовать своего старика, поэтому в точности описал ему то, что происходило с ним в усиливающем механизме и как ему пришлось бороться с проклятием Джаггернаута. Чуть ниже шло описание того, что Азазелли так знал. Прошедшая битва, освобождение Фридги и Видара и так далее. В конце письма сынишка спрашивал, как у него дела и что интересного происходит в Григоре. Писал, что соскучился по дому и по нему лично. Очень ждет, когда они могут вместе выпить. Маленький алкаш. На лице генерал-губернатора Григори появилась легкая ухмылка. Он не осуждал сына, понимал, что глупо требовать от него соблюдения всяких глупых норм. Ведь он сам их не особо любит соблюдать и часто не соблюдает. Также Азарет сообщил о довольно неожиданном решении Тора создать отряд валькирий «Валлийские валькирии». Но что более интересно, так это новая броня для этого подразделения, созданная его сыном. У него есть вкус, а что он еще мог сказать? Ведь действительно выглядит стильно. Что ж, теперь он может успокоить Бенемуны, которая очень сильно волнуется за своего племянника. Да дяди волнуются за племяша, пусть и пытаются это скрывать за маской полной уверенности. Можно ли что-то сказать по написанному, в глобальном масштабе? Разумеется, да, можно. Если все пройдет хорошо, и Тор сможет вернуть Асгард, то Григори получит невероятного союзника. Эх, за такое Азарету можно сразу давать высший класс. Хотя скорее всего для него лично придется создавать какой-нибудь особый класс, ибо его значение, влияние и сила будут просто несравнимы с падшими ангелами высшего класса. Глава 32. Битва с тьмой. Проклятие Джаггернаута было подавлено, но не уничтожено окончательно. Кристалл заставил проклятие затаиться в глубинах святого механизма. Это привело к определенным изменениям. Теперь бывшие владельцы Драйга выглядят куда живее, чем раньше, и знаете, это радует. А то их каменные лица и почти белая кожа вызывали у меня нервозность. Чем-то на трупы похожи, фу, блин. Хотя они и остались все теми же молчунами. Даже глазами не моргают. Бр, жуть. Конечно, я не обделил своим вниманием кристаллу. Сейчас он уже не так сильно сиял, но в нем все еще чувствовалась огромная положительная энергия. Причем такую энергию он испускал и в реальном мире. Естественно, мне стало интересно, откуда кристалл убрал энергию, что послужило ее источником. Но, к сожалению, я ограничен в возможностях и технологиях, из-за чего много информации я добыть не смог. Нет у меня большого количества сканирующих чар, а каждое заклинание по-своему уникально и имеет свою специализацию. Есть, конечно, и универсальные, но они собирают поверхностную информацию, ну то есть по факту они сейчас бесполезны. Черт, столько вопросов, а ответов в ближайшее время я, похоже, не получу. Печально. Из того, что я узнал, можно сделать вывод, что кристалл наполнен так называемой положительной энергией, то есть энергией, имеющей положительную эмоциональную окраску. Да, не удивляйтесь, эмоции тоже влияют на энергию внутри нас. Отрицательные эмоции, вроде ярости или гнева, они усиливают энергию, делают ее более опасной для врагов, но при этом такую энергию тяжелее контролировать. Повторюсь, энергия внутри нас, неважно, энергия света или демоническая, это часть нас, так что она также реагирует на наше эмоциональное состояние. Если, например, демон в депрессии, то и его энергия становится пассивной и практически безвредной для окружающей. Ее боевые возможности резко снижаются, да и в принципе показатели качества падают. Что же такое положительная энергия? Ну, это энергия, впитавшая в себя положительные эмоции, что-то вроде любви, доброты и всего такого. Такая энергия менее разрушительна, но вот для медицины самое то. Да и имеет оно некое успокаивающее свойство. Если так подумать, то это вполне логично. Ну, я к тому, что Джаггернаут Драйв пробуждает отрицательные эмоции, а кристалл подавляет их положительными. Это же гениально. На любое действие есть противодействие. И почему я сразу о таком не подумал? Хм, это получается, что проклятие Джаггернаута не сможет никак влиять на меня. Или энергия в кристалле ограничена? К сожалению, моих навыков не хватило, чтобы точно ответить на этот вопрос. Связь кристалла с механизмом имеется, и вроде именно через механизм он взаимодействует уже со мной. Логично, с учетом того, что кристалл был создан именно усиливающим механизмом. Но сможет ли кристалл уничтожить проклятие Джаггернаута? Вот в этом я не уверен. Защитить, да, но вот уничтожить нет. Это должен сделать я. Я должен перебороть эту темную силу. Кристалл в данном случае просто помощник. Он не даст мне окончательно пасть во тьму, но и уничтожить ее не сможет. А жаль, кристалл дал мне некоторые идеи по уничтожению проклятия. Ну, точнее, идеи по его ослаблению. Вообще, вся ситуация вызывала у меня смешанные ощущения. Так и хочется закричать, что происходящее просто невозможно. Нет, ну посудите сами, святой механизм в ответ на мои желания получить силу, отличную от Джаггернаута, создает кристалл, который автоматически заполняется положительной энергией от меня. Что скажете? Абсурд? Именно. Хотя в магическом мире любой абсурд можно объяснить магией или всякими магическими штучками. В этом и кроется вся прелесть таких миров. Причем как в хорошем, так и в плохом смысле. Эх, ладно, нужно немного отдохнуть от всего этого проклятого. Главное, кристалл сдерживает проклятие, но не уничтожает его, а значит, мне есть еще куда двигаться и о чем подумать. Кроме механизма я занимался и другими делами. Тренировался в скандинавской магии, в которой я продвигался все дальше и дальше. Причем я заметил, что Расвайс, Гёндул и Брунгильда начали меня учить тому, о чем до этого даже не заикались. Ну, например, техники, которые обычно не встретишь в книгах о скандинавской магии, этакие белые пятна, о которых не принято говорить. В книгах, которые окажутся у чужаков, разумеется. К тому же, я занимался обучением моих валькирий. Они немного приободрились очень необычным назначением и на тренировках выкладывались на все 100. Правда, я заметил, что они как-то осторожно относятся к своей новой форме. Прям боятся поцарапать. Ну, их понять можно. Все же не часто у них идет обновление брони. Я же активно принимал участие в тренировках. Нужно поддерживать форму, да и мне есть еще куда расти. Я далеко не на пределе своих сил как падшего ангела. Еще как минимум 2 пары крыльев впереди. А дальше найду возможность прорвать естественный предел. Надеюсь. Но пару идей есть. На таких тренировках я отдавал приоритет физическим упражнениям и тренировками с энергией света. Увеличение резерва там, улучшение контроля и все такое. Ведь чем сильнее мое тело, тем больше энергии драйга я могу использовать. Наша команда становилась сильнее. Правда, опыта нам пока не достает, но это все приходящее. Тем более, кажется, мои расчеты были верны. Асы готовят новую операцию. 10.02.2011. Итак, ситуация около дерьмовая. Нам стало известно, что Хель ведет переговоры с Йотунхимом и Муспельхимом. Пока что нам точно неизвестно содержание этих переговоров, но есть множество слухов и все они нерадужные. Варианты варьируются от простого мира до общего выступления против нашего сопротивления. На этих словах все присутствующие нахмурились, да и вообще настроение резко у всех упало. Надеемся мы, конечно, на лучшее, но готовиться придется к самому худшему варианту. А самое худшее – это объединенная армия Хельхейма, Муспельхейма и Йотунхима, которой мы ничего не сможем сделать. Вставил свою реплику Тор, пока рассказчик сделал небольшую паузу. Хотя, сейчас Одинсон высказал вслух мысль, которая была в головах у слушателей. А хотя я вообще бы описал ситуацию всего одним словом – дерьмо. Хотя в голове есть слова и погрубее. В сложившейся ситуации нам нужно реагировать быстро и решительно. Есть несколько вариантов наших действий и ради их обсуждения мы здесь собрались. Мда, впервые сижу с мыслью, что делать? Нет, реально, я вообще не знаю, что делать в сложившейся ситуации. Силы асов крайне ограничены, а вот угроза она серьезна, очень серьезна. Это понимаю даже я, не местный. А что в головах у тех, кто знает силы этих трех сторон? Уж Торто точно должен знать примерные силы. И как бы грустно не было, вариантов у нас не так уж и много. Надежных союзников нам найти так и не удалось, ваны и гномы не готовы воевать за нас. Мы, конечно, смогли привлечь добровольцев, но их не так много. Мы присылали наших послов в другие миры, но также получили лишь небольшие добровольческие отряды. Ну, а что вы думали? Насколько мне известно, в свое время один силой покорил эти миры. Неудивительно, что в такой момент они предпочтут остаться в стороне. Это у людей за такое время все бы уже забыли об этом, а тут нет, тут память долгая, прям как жизнь богов. Все помнят и все друг на друга злятся. Паршиво. Так что да, добровольцы, такие же, как и мы, только от нас пользы больше. И это не моя гордыня, даже мои девочки сильнее среднестатистических добровольцев. От этого то собственно и грусть у асов. Профессиональные опытные воины остались равнодушны к их призывам. Пришли только совсем зеленые и малообученные, чья боевая ценность, ну она конечно есть, но очень сомнительная и не та, на которую рассчитывало командование. Печально. Придется обходиться тем, что есть. Так что мы в ситуации, когда время играет против нас, поэтому представляю вам возможные планы будущих операций. Вариант номер 1 – атака Асгарда. На этих словах наступила абсолютная тишина. Если до этого еще кто-то позволял себе перешептываться, то вот сейчас. И тут вдруг мир будто поплыл. Звуки на секунду заглушились, и я просто был в замешательстве. Это происходило всего секунду, но этого хватило, чтобы отвлечь меня и начать аккуратно осматриваться. Неожиданно я почувствовал, как кто-то взял меня за руку и настойчиво повел в сторону. Этим кто-то оказался Хеймдалль, причем он уверенно шел на улицу. «Хеймдалль, куда мы идем?» — спросил я, когда мы наконец выбрались на улицу. «Я хотел с тобой поговорить и кое-что показать», сказал он с небольшой улыбкой, после чего махнул рукой. «Пошли, пройдемся». И он пошел, уверенно так, будто точно знал, что я пойду за ним, а не вернусь к остальным. «Ладно, твоя взяла, надеюсь, это что-то важное. Тор не будет злиться, что мы вот так просто ушли, нет. Все видели, что именно я увел тебя, а с учетом моей репутации. Увел, значит, так было нужно, именно. Ей ясно так, о чем ты хотел со мной поговорить. Видишь ли, на днях я подумал сводить тебя в одно интересное место. Это была простая шальная мысль, которую я практически сразу отбросил, но, мои силы, они говорят, что это очень хорошая идея. Почему-то я чувствую, что тебе нужно там побывать. Я не вижу, какие будут последствия и повлияет ли это как-то на ход нынешней кампании, но я, мои инстинкты кричат о том, что тебе нужно там побывать. Понятно, что ничего не понятно, но куда мы идем? Объясню, когда придем туда. А чтобы не тратить время, я перемещу нас. Под нами появился уникальный магический круг Хеймдалля. Что-то эта ситуация плохо пахнет, нужно быть аккуратным. Кто знает, куда этот старик нас отправит, но стоит отдать ему должное, он меня заинтриговал. Но я все равно немного напрягся, готовясь ко всему, даже к неожиданному нападению со стороны аса. Но все переживания оказались напрасными. Мы появились в пещере, в которой, однако, было достаточно светло. Причем свет исходил от голубых кристаллов. Неподалеку от нас было расположено озеро. Оно выглядело невероятно завораживающе на фоне пещеры и голубого света кристаллов. «Где это мы?» «Мы у вод познания». Ас сделал несколько шагов к озеру. «Это одно из священных мест, о котором мы никому не рассказываем. Так что прошу тебя сохранить тайну о нем». «Да-да, разумеется, так что, как я понимаю, мне нужно искупаться в нем». «Ты правильно мыслишь, парнишка», — улыбнулся Хеймдалль и покивал головой. «Да, эти воды, они необычны тем, что имеют связь с самим древом Игдрасиль, а точнее с его корнями. А что дают эти воды? Ну то есть какой у них эффект?» — задал я вопрос, одновременно снимая с себя одежду. «Это сложно описать. Кто-то видит будущее, кто-то настоящее. Думаю, нам не по силам описать словами возможности этого источника». «Ясно, так значит, вы не знаете, что меня ждет?» — спросил я, уже стоя в один трусах. «Нет, я вернусь живым, воды сами по себе не опасны, но вот то, что оно тебе покажет, просто будь начеку и не сдавайся». Ас подбадривающе похлопал меня по плечу и отошел чуть назад. «Фух, итак, я здесь, точнее мы здесь. Опасности от воды я не ощущаю, что скажешь, Драйк, скажу лишь приготовиться. Я не знаю, что нас ждет впереди». «Понял, фух, ну, пошли». Я медленно опустил одну ногу. Вода была слегка прохладной, одно каменным. Следом пошла вторая нога. Медленно, стараясь не поскользнуться, я двигался вперед, постепенно погружаясь в воду. «Нырни!» — крикнул мне Хеймдалль, когда я уже зашел в воду по шею. Глубокий вдох, и я резко погружаюсь в воду. И вот только когда я полностью погрузился в воду, начали происходить какие-то изменения. Мир вокруг начал изменяться, исчезло ощущение, что я нахожусь в воде. Теперь такое чувство, будто я лежу, причем лежу не в воде. Резко открываю глаза и осматриваюсь. «Эй, где это я? Что еще за лес, блин? Драйк, Драйк, отлично, связи нет, круто. Похоже, теперь я сам по себе». Поднимаюсь на ноги и начинаю осматриваться. Ничего, кроме деревьев. Очень-очень много деревьев. «Так и куда мне?» — прошептал я, осмотревшись вокруг. Неожиданно лес пришел в движение, и деревья начали отходить в сторону, формируя дорогу. «Это типа мне туда? Вау, офигенно, всегда бы так». Ситуация была немного неловкой и в то же время жуткой. Мне ничего не оставалось, как идти вперед по созданной дорожке. «Какого?» Неожиданно на одном из деревьев появилась картина. «Что еще за хрень? Какая-то тупая черная магия. Я точно попал в воды познания, а не воды приколов». Подойдя поближе, я начал всматриваться в картину. «Что там было?» «Да так, ничего особенного, просто моя детская фотография. Прошлого меня». «Бррррррр». Аж холодок по спине прошел. «С чего бы это?» Не удержавшись, провожу рукой по стеклу, за которым была моя фотография. «Да уж странно все это». Пересилив себя, я развернулся и пошел дальше. По дороге мне снова встречались картины, на которых были запечатлены близкие мне люди или события, которые были значимы и важны для меня, но я смотрел на них лишь краем глаза. Да, это моя память, и я ни при каких обстоятельствах не забуду этот период своей жизни. Начало моего пути, все дела. но это не повод лить слезы и все такое. Я уже достаточно времени тут отпустила. Так что шел я спокойно, полностью взяв себя в руки, и похоже мир понял, что меня этим не пробьешь, и решил выкинуть очередной сюрприз. «Вот тебя-то я не ожидал тут увидеть», — сказал я вслух, когда увидел себя прошлого, причем совсем еще маленьким, лет так 10 навскидку. «Давай за мной», — махнул он мне рукой и побежал куда-то в сторону от дорожки. «Ага, сейчас», — разбежался, «прям пойду за таким совсем неподозрительным парнем, который еще косит под мелкого меня. Нет-нет-нет, черт, срываюсь с места и пытаюсь нагнать пацана. Давай быстрее», — донесся до моих ушей его крик, из-за чего я немного скорректировал свой путь. К моему удивлению, пацан оказался быстрым, очень быстрым. Он уверенно держал между нами дистанцию, не давая мне остановить его. Только спустя полминуты бега он наконец остановился возле воды. Я поспешил затормозить и встать прямо рядом с мальчиком, который, не отрываясь, смотрел на остров, который по кругу омывался рекой. Вроде ничего особенного, кроме того, что от самого острова веет такой темной энергией, что... Да я даже в преисподней такого не встречал. От диких демонов и то веет менее опасно. И что это все значит? Наконец решил я заговорить со странным парнем. То и значит, тебе нужно туда. Он повернулся ко мне, и его зеленые глаза уставились в мои красные. Парнишка вытянул руку и указал на остров. Там будет твой бой. Ага, но к чему было все это представление в начале? И кто меня ждет там? Это сложно объяснить. Видишь ли, так как воды познания связаны с древом Игдрасиль, то у вод имеется что-то вроде своего разума. Благодаря этому псевдоразуму они и определяют, куда направлять вошедших в воды. И похоже, что-то пошло не по плану, верно? Да, изначально воды подумали, что твоя проблема – это то, что ты никак не можешь забыть свою прошлую жизнь и людей, которые тебя тогда окружали. Пусть идет в задницу, это часть моей жизни, а я не забываю близких мне людей. Я натурально прошипел эти слова. Однако изначально именно это воды посчитали твоей проблемой, но потом они пошли дальше и увидели угрозу намного больше, чем первая. Угроза, которая может навредить не только тебе, но и окружающим. Он вновь вытянул руку и указал на остров. Ты же уже догадался, о чем идет речь? Темный остров, от которого так и прет тьмой, угроза всем окружающим, и все это важнее, чем мои проблемы. Даю свой набор костяшек, что речь идет о Джаггернауте. Да, похоже, твои действия сильно разозлили проклятие. Оно ведет себя куда агрессивнее, чем раньше. Хаэм, у меня много вопросов, но начнем с главных. Первый, кто ты такой? Второй, откуда у проклятия столь развитый интеллект? Третий, мне придется с ним сразиться. Я, если можно сказать, я часть тебя, которая вошла в контакт с водами познания, отсюда мои знания о том, чего ты не знаешь. Насчет разума у проклятия может быть и не должно быть столь развитого разума, но кто сказал, что у этого проклятия нет кукловода? И кто вообще сказал, что это именно проклятие в широком понимании? Его так назвали, потому что оно имеет некоторые признаки проклятия. Ну как, на семью наложили проклятие, семья вся умирает, а тут проклятие на носителей Драйга, и они тоже все умирают от Джаггернаута. Но что если все это время внутри механизма было что-то, что специально капало на мозги драконам? И это что-то тебе придется победить, чтобы двигаться дальше. Мда, а в каноне все было куда как проще. Ты можешь уйти. Что? Ты можешь сейчас уйти. Это развилка. Ты либо уходишь, и это остается в механизме, либо идешь туда и сражаешься, но при этом отступить уже не получится. Подумай хорошо, Драйк не поможет. Тебе придется рассчитывать только на свои силы и знания. Услышав это, я внимательно посмотрел на остров, взвешивая все за и против. Отступать сейчас – вариант хороший, ибо я хрен его знает, что меня там ждет. Но если исходить из того, что действительно существует некий кукловод, то хрен там. Не только я буду готовиться к битве, но и он будет. В таком случае я должен принять бой. Фух, была не была. Ладно, битва так битва. Я не против надрать кому-то задницу. Будь аккуратнее, ты хороший человек и лучший красный император драконов в истории. Спасибо за комплимент. А ты где? Малыш куда-то успел удрать. Ну и ладно, в принципе, все, что нужно было, я узнал. Что ж, погнали. Из моей спины вышло 8 черных крыльев, на которых я полетел к острову. А выглядел этот островок паршиво. На каждом дереве, да почти в каждом углу, была странная черная субстанция, к которой я не желал прикасаться. Этакая жидкая тьма, бе. Думаю, даже демоны бы не стали трогать. Это, побоялись бы. Мерзость. Так, значит, лучше тут ничего не трогать. Звучит не так уж и сложно. Создав в руке меч, я медленным шагом пошел вглубь, попутно разрубая стены из этой гадости. И, кстати, свет очень хорошо берет эту фигню. Мне даже показалось, что эта жидкая тьма даже отползала от моего меча. Ясно, их слабость, свет, это просто прекрасно. Шел я осторожно, постоянно осматриваясь и выискивая врагов. Никого не было, я даже насекомых тут не наблюдаю. Жуть. Через метров 100 деревья закончились, теперь вокруг были одни камни, а впереди была огромная гора этой черной массы. Причем, в отличие от окружающей меня массы, это еще и двигалось. Похоже, это и есть мой босс. Не знаю, что ты такое, но такое дедушка в усиливающий механизм точно не вставлял. Сказал я и создал второй меч. То, что бой будет, я не сомневался. Эта хрень не выглядит дружелюбной. Особенно, когда оно раскрыло свои красные глаза. Ты все-таки пришел. Не знаю, как это существо говорило, но говорило оно достаточно громко. Причем, казалось, будто говорило сразу множество людей. Будто эти слова произнес целый хор. Причем там были как мужские и женские голоса, так и детские. Черт, да что это за монстр? Да-да, и раз уж я здесь, может, расскажешь, что ты, мать твою, за хрень? Мы, у нас нет имени. Мы были в усиливающем механизме с момента его создания. Мы, ты говоришь о себе во множественном числе, у нас нет единого я, есть мы. Каждый я пал во время битвы, в которую вмешались небесные драконы. Поле битвы было усеяно тьмой, отрицательными эмоциями, смертью, а ярость самих небесных драконов стала катализатором, породившим нас. То есть вы что-то вроде химеры Франкенштейн, случайно созданные из частиц душ павших воинов, тьма и ярости воюющих сторон и небесных драконов? Да, но как библейский бог не заметил ваше присутствие, такая тьма, он бы точно не пропустил такое. Мы были слишком слабы. Как только красный дракон был помещен в механизм, его тьма начала формировать нас внутри. Можно сказать, что мы побочный продукт. Ярость и тьма дракона привлекли все то зло, что осталось на поле битвы, усеянное трупами. Это породило тебя. Но в чем твоя цель? Ваша цель? Мы должны уничтожить падших, мы должны уничтожить демонов, мы должны уничтожить ангелов, мы должны уничтожить людей, мы должны уничтожить драконов, мы должны всех уничтожить. Похоже, в тебе целый суповой набор из мыслей. Драйк говорил, что считал все расы, кроме драконов, низшими. Демоны, падшие и ангелы ненавидят друг друга, и все эти мысли вперемешку. Неудивительно, что он пришел к тому, что всех нужно уничтожить. Получается, поэтому владельцы драйга впадают в ярость и крушат все вокруг. Вот откуда такие идеи. Это идея этого существа, Франкенштейна. И это объясняет довольно специфический внешний вид Джаггернаута, ведь он построен на ненависти. Ты единственный, кто оказывает нам сопротивление. Ты угроза. Ты должен быть уничтожен. Что ж, похоже, время разговоров кончилось. Пора драться. Я взмахнул мечами и приготовился к битве. Но тут произошло действительно неожиданное. Прямо ко мне под ноги прилетел нож. Что за? К Франкенштейну начали подходить со всех сторон бывшие владельцы драйга. Их было много, несколько десятков. И что самое печальное, Эльша. Среди них была моя знакомая блондинка, которая, похоже, совсем себя не контролировала. Черт, как так, он же не мог взять ее под контроль, так что сейчас то. Итак, теперь у меня стало намного больше врагов. Что делать? Тебе страшно? Нет, конечно нет, ведь я сильнейший красный дракон в истории, они мне не ровня. С этими словами я выпустил свои крылья и ауру. Ты прав, ты сильнейший, но мы сможем это исправить. Не знаю, что он сделал, но тела моих семпеев охватила красная аура. Такая знакомая аура, что я даже не удивился, когда каждый семпэ оказался в броне крушителя баланса. К сожалению, эта чертова ящерица закрыла доступ к своей силе, но даже того, что я успел взять, хватит. Он не ящерица, а и Драйк Гох, мой партнер и друг. Скрестив мечи, я приготовился защищаться, но в этот момент я почувствовал невероятный прилив энергии. Мечи из-за потери контроля исчезли, а меня начала окружать столь плотная аура, что я уже плохо видел собственные руки. Мои ноги приподнялись над землей, я буквально стоял над ней, а энергия все продолжала накапливаться во мне. Наконец я достиг своего предела, и на секунду, приняв позу эмбриона, я раскрылся словно цветок, выпуская огромную волну энергии света, которая сжигала всю тьму на своем пути. «Нет!» — кричал Франкенштейн, быстро удирая от волны. Его защищали семпы, которые, однако, тоже получили повреждения. Некоторые, так и вообще свалились на землю, и их броня развеялась. Я упал на землю и пытался восстановить дыхание. Вот это да вот это мощь. Круто получилось. Нужно будет потом кое-кого поблагодарить за помощь, а пока. Уверенно поднимаюсь и вновь создаю оружие у себя в руках. На этот раз только один меч. Есть у меня идея, как привести их в чувство. Ну или хотя освободить от влияния Франкенштейна. Извините, господа, но мне придется надрать вам задницу. Подбегаю к одному из драконов и аккуратно отрубаю кусок брони. Вреда я ему вроде не нанес, но теперь мне открыта его кожа. Второй рукой выпускаю небольшой шар света, который попадает в дыру. Этого хватает, чтобы броня моментально рассыпалась, и мужчина вышел из-под контроля Франкенштейна. Было бы, конечно, хорошо, если после этого он встал и помог мне сражаться, но хорошего понемногу. Так что он пусть спит, а я дальше сам. Как всегда, блин. Пока Семпа и не пришли в себя, я успел успокоить уже больше десятка. Предлагаю договориться, с меня пиво, а с вас. Не успел я договорить, как в меня полетел огненный шар, да и вообще много других заклинаний в меня полетело. Ясно, пиво вы не любите. Могли так и сказать, бормотал я, создавая барьер и прячась за камень. Пришлось отвечать тем же. Вокруг меня появилось несколько магических кругов, из которых в разные стороны полетели заклинания. Но в этот момент ко мне подобрался дракон-мечник, в руке которого была катана. Эй, это случаем не один из японских ниндзя? Драйк что-то о нем рассказывал, он вроде даже вошел в историю. Эй, я твой фанат, научишь меня своим ниндзя-приемам? Я потянул руку для пожатия, но мгновенно убрал. Этот парень как бешеный махал катаной, и я еле уворачивался. Что нет, ну и ладно. Я схватил его руку с катаной свободной рукой, он повторил то же самое со мной. Не проблема, прошептал я и со всей силы долбанул головой по шлему, отчего последний раскололся. Следом в лицо ниндзя прилетел снаряд света. Надеюсь, это не убьет его, я реально не хочу вредить им. Хм, как-то это слишком просто. Вполне может быть, что они пытаются оказывать сопротивление контролю, отчего они не такие крутые, какие были при жизни. Они просто не позволяют себе биться в полную силу. Что ж, если это так, то я очень рад. В противном случае мне было бы плохо.